Песня печаль, дальняя даль, лица людей простые. Вера моя, совесть моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей пурги. Русский вальс, трепетный круг, солнце и вьюг, милый друг. Вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Жизнь моя, Русь, горе и грусть, звезды твои седые. Издалека я возвращусь песней твоей, Россия. Все позабыв и не скорбя, можно прожить вдали. Но без тебя нет у меня любви. Русский вальс, трепетный круг, солнце и вьюг, милый друг. Вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Вешних лугов, праведных слов буду беречь ростки я. Вера моя, удаль моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей пурги. Благослови.